Глава 17. Валерий. Валерий успел отрастить изрядное брюшко и лишиться части волос. Но зато весь гардероб его юности почти не претерпел изменений. Клочковатые кудрявые волосы технического специалиста, точно кусты, росли справа и слева, избегая середины головы, и вызывали легкую ассоциацию с клоуном. Впрочем, этот образ компенсировали очки, деловито надвинутые на переносицу. Последнее время Валерий все чаще думал о том, чтобы сбежать с унылой и однообразной работы в какую-нибудь из любимых книг. И даже пусть смерть настигнет его там, как будто он здесь неуязвимый и бессмертный. Так чего бояться? А вот в произведении можно пожить в свое удовольствие, и не придется приходить к 9 утра на работу. Вопрос всплывает только один – к Толкиену или к Роулинг? В этом возрасте ему, конечно, уже не светит бегать по лесу Леголасом и стрелять из лука или записаться в студенты Хогвартса. Но кто сказал, что плохо стать скромным преподавателем магического предмета или пожирателем смерти? Кстати, и хоббит из него получится отменный. Как хорошо, что народец с волосатыми пятками тоже не стремился скорее взрослеть и съезжать из родительского гнезда. Обдумывая, в какую реальность все-таки лучше перенестись, Валерий достал ключи и направился к выходу из трансформаторной комнаты. «Какая разница, что я закрываюсь на 5 минут раньше? Государственное учреждение, всем же все равно. Да и смысл сидеть тут второй час без дела?» Едва ключи повернулись в замочной скважине, на пороге перед закрытой дверью в трансформаторную комнату появилась седовласая женщина, весьма раздосадованного и даже немного раздраженного вида. «Так, ну в это крыло может пройти только специалист высокого допуска или обслуживающий персонал. Но у нас недавно уволилась уборщица. И новую как раз должны были нанять на днях, прислать из бюро». Да и не тянет эта дамочка на кого-то из совета директоров. «Если вы ищете швабру и тряпку, то это нужно к охранникам подойти. И корзина с мусором почти переполнилась. Только не ройтесь в ней. Мне кажется, это правило должно сберечь ваши нервы». Женщина стала выглядеть еще злее. «Я бы тоже злился, если бы мне пришлось работать уборщиком», — подумал Валерий. «Да я тебя до поломойки разжалую!» Наконец нашлась собеседница. Валерий покраснел и поправил очки. К счастью, весь кошмар закончился так же внезапно, как и начался. В коридоре показалась симпатичная, слегка запыхавшаяся ассистентка Наталья. В отдалении проступала фигура начальника библиотеки. «Валерий, хорошо, что вы еще на месте. Нам потребуется доступ к преобразователю. Я так рада, что нам не придется бежать за ключами на вахту». Причина, по которой Маргарита Домбровская и Валерий так ни разу и не столкнулись, заключалась в том, что изобретательница предпочитала заниматься мелким ремонтом и усовершенствованием преобразователя частиц после окончания рабочего дня сотрудников. Инженера почти внесли внутрь. Валерий на подгибающихся ногах подошел к аппарату, напоминающему старый граммофон, и потянулся к переключателю. Но женщина, так и оставшаяся неизвестной, щелкнула пальцами по его ладони, недовольно цыкнув. Техник догадался, кто перед ним, только когда увидел даму, ловко запускающую машину. Так быстро и элегантно программировать могла лишь создательница трансформатора. «Мадам, я был неправ». Рита Домбровская лишь отмахнулась и встала напротив большого рупора машины. «Ну же, давайте сюда книгу». «А как же вы вернетесь об...» — прокричала Наталья, но ее голос оказался затянут вязким воздухом, поглощающим колебания звука. Реальность слегка исказилась от большой волны, прорезающей ткань бытия, и сразу покорилась ножницам аппарата, перекраивающим все на свой лад. А потом в ветрах Востока стало на одного героя больше.